Radila se deži gradila, a pod zrzanila jutam te atari menak, te atari crni arapi. Мараги прицепляла, а ибие мара обраила. Дорфеста отцерни арапи, найла подири барвеши. Найла подири барвеши, младу татарчи, той виде амар пракува, пракува, праку рекова. Татарчи гице закани и марули мари кобава, ме мару не земиш и гети шеби запалят. Марата тарчи дома же да куриш холами палиш, да куриш холами палиш, пак тебе не